Глава третья. Прошло более 2 лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными манерами в щегольском костюме? Он очень изменился, возмужал. Мягкость линий юношеского лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке – все исчезло. Не стало и робкой застенчивости, и грациозной неловкости движений. Черты лица созрели и образовали физиономию, а физиономия обозначила характер. Лилии и розы исчезли, как будто под легким загаром. Пушок заменился небольшими бакенбардами. Легкая и шаткая поступь стала ровную и твердую походкой. В голосе прибавилось несколько басовых нот. Из подмалеванной картины вышел окончательный портрет. Юноша превратился в мужчину. В глазах блистали самоуверенность и отвага. Не та отвага, что слышно за версту, что глядит на все наглой ухватками и взглядами, говорит встречному и поперечному: «Смотри, берегись, не задень, не наступи на ногу, а не то, понимаешь, с нами расправа кратка». Нет, выражение той отваги, о которой говорю, не отталкивает, а влечет к себе. Она узнается по стремлению к добру, к успеху, по желанию уничтожить заграждающие их препятствия. Прежняя восторженность на лице Александра умерялась легким оттенком задумчивости, первым признаком закравшейся в душу недоверчивости и, может быть, единственным следствием уроков дяди и беспощадного анализа, которому тот подвергал все, что проносилось в глазах и в сердце Александра. Александр усвоил, наконец, и такт, то есть умение обращаться с людьми. Он не бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек, склонный к искренним излияниям, несмотря на предостережение дяди, обыграл его 2 раза. А человек с твердым характером и железной волей перебрал у него немало денег взаймы. И другие люди и случаи много помогли этому. В одном месте он замечал, как из-под тишка смеялись над его юношескую восторженностью и прозвали романтиком. В другом едва обращали на него внимание, потому что от него никому не было ни тепло, ни холодно. Он не давал обедов, не держал экипажа, не играл в большую игру. Прежде у Александра болело и ныло сердце от этих стычек розовых его мечтаний с действительностью. Ему не приходило в голову спросить себя: «Да что же я сделал отличного? Чем отличился от толпы? Где мои заслуги и за что должны замечать меня?» А между тем самолюбие его страдало. Потом он стал понемногу допускать мысль, что в жизни, видно, не все одни розы, а есть и шипы, которые иногда покалывают, но слегка только, а не так, как рассказывает дядюшка. И вот он начал учиться владеть собою, не так часто обнаруживал порывы и волнения и реже говорил диким языком, по крайней мере, при посторонних. Но все еще, к немалому горю Петра Ивановича, он далеко был от холодного разложения на простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека. О приведении же в ясность всех тайн и загадок сердца он не хотел и слушать. Петр Иванович даст ему утром порядочный урок, Александр выслушает, смутится или глубоко задумается, а там поедет куда-нибудь на вечер и воротится сам не свой. 3 дня ходит как шальной, и дядина теория пойдет вся к черту. Обаяние и чад бальной сферы, гром музыки, обнаженные плечи, огонь взоров, улыбка розовых уст не дадут ему уснуть целую ночь. Ему мерещится то талия, которую он касался руками, то томный продолжительный взор, который бросили ему, уезжая, то горячее дыхание, от которого он таял в вальсе или разговор в полголоса у окна, подрев мазурки, когда взоры так искрились, язык говорил бог знает что. И сердце его билось, он с судорожным трепетом обнимал подушку и долго ворочался сбоку на бок. «Где же любовь? О, любви, любви жажду!» — говорил он. «И скоро ли придет она? Когда настанут эти дивные минуты, эти сладостные страдания, трепет блаженства, слезы и прочее?»